И осаждающие, и осажденные выказали в этом случае много искусства и стойкости и извлекли немало полезных указаний из воспоминаний о своих прошлых ошибках. Был изобретен новый стенолом, отличавшийся легкостью своей конструкции и необыкновенной силой ударов. Его перевозили с места на место и приводили в действие руками 40 солдат. А когда камни были расшатаны от его ударов, солдаты вырывали их из стены длинными железными зацепами. С этих стен постоянно сыпался град стрел на головы осаждающих, но эти последние терпели еще более вреда от горячего состава, в который входили сера и горная смола, и которые жители Колхиды могли не без некоторого основания называть маслом Медеи. Из 6000 римлян, взбиравшихся на вал по штурмовым лестницам, впереди всех был их полководец, 70-летний ветеран Бесса. Отвага их вождя, его смерть и крайняя опасность воодушевили войска непреодолимой решительностью к победе, и своим численным превосходством они сломили сопротивление персидского гарнизона, не ослабив его мужество. Участь этих храбрецов заслуживает того, чтобы мы описали ее более подробно. Из них 700 погибли во время осады, а 2300 были налицо, чтобы защищать брешь. 1700 погибли от огня и меча во время последнего приступа, а из взятых в плен 730 только 18 не носили на себе почетных ран. Остальные 500 бросились в цитадель, обороняли ее без всякой надежды на какую-либо помощь извне и отвергали все предложения выгодной капитуляции с условием поступления на римскую службу, пока не погибли среди пламени. Они умерли, исполняя приказания своего государя. А такой пример преданности и неустрашимости должен был поощрять их соотечественников на такие же блестящие подвиги и внушать им ожидания более блестящих результатов. Приказание немедленно срыть укрепление Петры свидетельствовало о том, что такая оборона поразила победителя удивлением и внушила ему опасения за будущее. Спартанец стал бы восхвалять этих геройских рабов за их доблести и пожалел бы об их участи. Но вялые военные действия римлян и персов и удачи то тех и других не могут приковывать внимание потомства к подножию Кавказских гор. Войска Юстиниана одерживали более частые и более блестящие победы, но военные силы великого царя постоянно пополнялись новыми подкреплениями и, наконец, достигли того, что в них было 8 слонов и 70 тысяч человек с включением 12 тысяч скифских союзников и 3 тысяч с лишним делимитов, добровольно спустившихся с возвышенностей Гиркании и одинаково страшных как на дальнем расстоянии, так и в рукопашных схватках. Эта армия торопливо и не без потерь сняла осаду с города Археополя, имя которого было придумано или извращено греками, но она заняла ущелье Иберии, поработила Колхиду, покрыв ее своими фортами и гарнизонами, поглотила скудные средства пропитания, какие оставались у населения, и довела царя Лазов до того, что он спасся бегством в горы. В римском лагере не было ни преданности, ни дисциплины, а самостоятельные военачальники, облеченные одинаковой властью, оспаривали друг у друга первенство в пороках и в злоупотреблениях. Персы безропотно исполняли приказания одного начальника, слепо исполнявшего инструкции своего верховного правителя. Их главнокомандующий отличался между восточными героями своей мудростью в делах управления и своей храбростью на полях сражений. Преклонные лета Мармероэза и недуги, отнявшие у него употребление обеих ног, не ослабляли не только его умственной, но даже его физической деятельности. И когда его носили на носилках перед фронтом его войск, он внушал страх врагам и основательное доверие персам, всегда побеждавшим под его начальством. После его смерти главное начальство перешло к Накарагану, надменному сатрапу, который на совещании с императорскими военачальниками имел смелость заявить, что он располагает победой так же безусловно, как кольцом, которое у него на пальце. Эта самоуверенность была естественной причиной и предвестницей постыдного поражения. Римляне были мало-помалу оттеснены к берегу моря, а их последний лагерь, раскинутый на берегах Фасиса, на развалинах греческой колонии, был со всех сторон защищен сильными укреплениями, рекой, Ивкинским морем и флотом галер. Отчаяние внушило им единодушие и вдохнуло в них мужество, они отразили приступ персов. А Накураган спасся бегством, или перед тем, как 10 000 самых храбрых его солдат легли на поле сражения, или после того. Он ускользнул из рук римлян для того, чтобы попасть в руки своего повелителя, от которого не мог ожидать пощады и который жестоко выместил на нем свой собственный ошибочный выбор. С несчастного главнокомандующего содрали кожу, набили ее так, что она получила человеческую форму, и поставили эту фигуру на возвышении, в предостережение тем, на кого впоследствии будет возложена забота о славе и могуществе Персии. Однако благоразумный Хосров стал мало-помалу приостанавливать ведение военных действий в Колхиде в основательном убеждении, что нет возможности покорить или, по меньшей мере, удержать в своей власти отдаленную страну наперекор желаниям и сопротивлению ее жителей. Преданность Губаза выдержала самые тяжелые испытания. Он терпеливо выносил лишения, живя среди дикарей, и с презрением отвергал все заманчивые предложения персидского двора. Царь Лазов был воспитан в христианской вере. Его мать была дочь сенатора. В своей молодости он служил 10 лет силентиарием, заседателем в тайном совете при византийском дворе. А недополученное им жалование было мотивом как его жалоб, так и его преданности. Но продолжительные лишения вынудили его рассказать всю правду. А правда была непростительной обидой для полководцев Юстиниана, которые, желая продлить эту разорительную войну, щадили его врагов и попирали ногами его союзников. Их злонамеренные донесения убедили императора, что его вероломный вассал замышляет вторичную измену. У Юстиниана выманили приказ отослать его пленникам в Константинополь. Вставили в этот приказ предательскую оговорку, что в случае сопротивления его можно убить, и Губас был умерщвлен на дружеском совещании, на которое он отправился безоружным, не подозревая, что ему могла угрожать какая-либо опасность. В первые минуты ярости и отчаяния жители Колхиды готовы были пожертвовать и своей страной, и своей религией для удовлетворения своей жажды мщения. Но благодаря влиянию и красноречию нескольких более благоразумных людей они согласились на спасительную отсрочку. Победа, одержанная на берегах Фасиса, снова заставила бояться военного могущества римлян, а император пожелал смыть со своего имени обвинение в столь гнусном убийстве. Судье сенаторского ранга было поручено произвести следствие о поведении царя Лазов и его смерти. Он появился на высоком трибунале, окруженным представителями правосудия и исполнителями судебных приговоров. Это необыкновенное дело разбиралось в присутствии зрителей из обоих народов с соблюдением всех форм гражданского судопроизводства. И оскорбленному народу было доставлено некоторое удовлетворение тем, что самые мелкие из преступников были осуждены и казнены.